На следующий 1705 год шведы одерживали победы над Августом. Варшава была снова в их руках. Станислав Лещинский был коронован и от имени Речи Посполитой заключил с Карлом договор против Августа и Петра. Пользуясь тем, что шведский король был отвлечен делами в Польше, Петр овладел Балтийским Поморьем. Шереметьев еще в 1701 году вступил в Ливонию и в продолжении 4 лет воевал ее успешно. В декабре 1701 года Шереметьев разбил генерала Шлиппенбаха. Эта первая победа над шведами разгоняла уныние, которое возбудила в умах Нарвская битва. В следующем году Шереметьев разбил того же Шлиппенбаха при Гуммельсгофе. Русские после этой победы опустошали Ливонию со зверством, которое напоминало поступки их предков в этой же стране при Иване Грозном. Города и деревни сжигали, опустошали поля, истребляли скот, жителей уводили в плен, а иногда толпами сжигали в сараях. По Рижской дороге русские сожгли более 600 деревень и везде вели себя жестоко. Шереметьев стер с лица земли города Каркус, Смильтен, Вольмар, Везенберг, покушался взять Дербт, но не смог, и приступил к Мариенбургу. Начальствовавший в Мариенбурге подполковник сдался на капитуляцию, выговоривший свободный выход гарнизону. Но как только русские на следующий день стали входить в город, артиллерийский капитан Вульф взорвал пороховой магазин с целью погибнуть самому и погубить врагов. За это Шереметьев не выпустил никого и всех жителей взял в плен. Между ними был пастор Глюк с женою, сыном, 4 дочерьми, их учителем, 2 служителями и служанками. Этот Глюк был уроженец саксонский. Он приобрел ученость на родине, знал восточные языки и, будучи 22 лет отроду, прибыл в Ливонию с целью посвятить себя распространению Слова Божия, для чего выучился русскому и латышскому языкам. Призвавший к себе русского священника, он предпринял труд перевести славянское Святое Писание на простой русский язык. Такой человек был клад для русского просвещения. Но более всего судьба этого человека важна для нашей истории потому, что связана была с судьбою одной из служанок Глюка. Это была дочь ливонского обывателя Самуила Скавронского. После плена она наравне с другими женщинами занималась стиркой белья для солдат. В этом положении увидал ее Меншиков, взял ее к себе, а у него увидел ее царь. Впоследствии мы скажем, на какую высоту вознесла ее странная судьба. Ливонию продолжали разорять русские и в 1703 году. А в 1704 Шереметьев доносил царю в таких выражениях: «Больше чинить разорение нельзя, и всего описать невозможно». Петр похвалял Шереметьева и приказывал разорять край до последней степени. Когда таким образом Шереметьев опустошал шведскую провинцию, царь делал завоевания в другой провинции – Ингрии, бывшей некогда новгородскою землею. И здесь завоевание сопровождалось таким же опустошением. Здесь свирепствовал Апраксин. Последний прошел вдоль Невы до Тосны. У Петра была уже мысль утвердиться при устье Невы. В октябре 1702 года Петр приступил к крепости Нотебургу, и после 7-дневного бомбардирования и штурма комендант Густав Шлиппенбах сдал крепость. Эта крепость была древний русский город Орешек, уступленный Швецией по Столбовскому миру. Но Петр не возвратил ему древнего названия, а назвал Шлиссельбургом, то есть ключом городом. Царь после празднества отправился в Воронеж, осмотрел работы канала между верховьем Дона и рекой Шатью, заложил в имении Меншикова у верховья реки Воронежа город Ораниенбург, осмотрел корабли, а весною уже был на Неве, в Шлиссельбурге, и так рассердился на Виниуса за неаккуратность в доставке снарядов и лекарств, что отставил его от службы и наложил взыскание. 25 апреля 1703 года Петр вместе с Шереметьевым подступил к крепости Ниеншанцу, построенной при устье реки Охты, впадающей в Неву. Слово «Ниеншанц» есть шведский перевод слова «Новый острог», которым назывался русский город, бывший на этом месте. Шведы, не зная о взятии Ниеншанца, плыли с моря по Неве для спасения крепости. Петр выслал Меншикова с гвардией на 30 лодках к деревне Калинкиной, а сам поплыл вдоль Васильевского острова под прикрытием леса и отрезал от моря вошедшие в Неву суда от эскадры, стоявшей еще в море. Русские напали на шведские суда с двух сторон. Шведы были застигнуты врасплох. Из 77 человек осталось в живых только 19. То была первая морская победа русских, и Петр, носивший звание бомбардирского капитана вместе с Меншиковым, пожалован был от адмирала Головина орденом Андрея Первозванного. 16 мая того же года на острове, который назывался Янни-Саари и переименован был Петром Люст-Эйландом, то есть Веселым островом, в день Святой Троицы Петр заложил город, дав ему название Санкт-Петербурга. Первою постройкою его была крепость с 6 бастионами. Царь приказал построить для себя домик, сохраняемый до сих пор, на берегу Большой Невки, дом для Меншикова, нареченного Санкт-Петербургским губернатором, и дома для других сановников. В ноябре 1703 года прибыл в только что заложенный город первый голландский купеческий корабль. Петр лично провел его в гавань и одарил весь экипаж. Осенью Петр поплыл на остров Котлин и заложил крепость, назвавший ее Кроншлотом. Все это были события громадной важности по своим последствиям в русской истории. Близ возвращенного России новгородского нового острога суждено было явиться новому городу и сделаться столицей ее новой русской империи. Наступила зима. Петр отправился в Воронеж и сделал распоряжение о постройке 6 военных кораблей. Из Воронежа государь отправился в Оланец, и там у него также устроена была корабельная верфь. Он основал в Оланце железные заводы и в своем присутствии приказывал лить пушки. А весною Петр опять был в Петербурге и занимался его постройкою. 1704 год был счастлив в войне со шведами. Шереметьев опустошил Эстонию, а потом осадил Дерпт. Русские сделали приступ, разбили ворота, и комендант сдал город. Царь утвердил все привилегии города, призывал жителей оставаться на местах. 1000 с лишним человек шведов, положивших оружие, вступили в русскую службу. 9 августа взята была Нарва, но здесь не так милостиво русские разделались с побежденными. Комендант Горн не хотел сдаваться, и русские солдаты ворвались силою в город, истребляли и старого, и малого. Осенью Петр опять занимался постройкой кораблей на Оланецкой верфи, потом заложил в Петербурге адмиралтейство, а в декабре праздновал в Москве свои победы и возвращение России древних земель.